Саша молча кивнула, не желая давать ему напрасные надежды. «Как, говоришь, его фамилия?» — спросила она, в который раз забыв ее, хотя Ксавье часто ее называл. «Лайм Эллисон. Он вообще-то американец, из Вермонта, но в Лондоне живет с тех пор, как получил диплом». «Запомню. Если слайды мне понравятся, в следующий раз, как я буду в Лондоне, постараюсь с ним встретиться». Временами Ксавье наводил ее на подлинные находки. А вдруг так будет и в этот раз? Саша никогда не ленилась посмотреть новые работы еще неизвестных художников, поэтому и репутацию себе заработала. Саша была авантюрная жилка и верный глаз. Но ее одолевали сомнения. С такими людьми, как этот Лайм, каши не сваришь. После всего, что ей рассказывал сын, трудно бы сделать другой вывод. Вечером они отправились на рождественскую службу, а весь следующий день провели втроем. Татьяна привезла матери роскошное сари в подарок и изящные золотистые сандалии. А Ксавье купил для нее золотой браслет у лондонского антиквара. Такие подарки ей обычно делал отец, и на этот раз дети тронули ее до глубины души. Прощаясь с детьми перед сном, она внимательно на них посмотрела и сказала: «Я самая счастливая женщина на свете. У меня есть вы». И это было сказано со всей искренностью. Она впервые за много месяцев действительно чувствовала себя счастливой. Глава 4. Они прекрасно провели время в Сен-Морице, хоть дети и не переставали напоминать ей о графе. Остановились они в палас-отеле в роскошных апартаментах. Саша любила иногда побаловать детей, особенно на каникулах. Они с Артуром всегда их баловали. Они не переставали благодарить судьбу за то, что у них есть такая возможность, и бережно хранили воспоминания обо всех семейных поездках. На этот раз такой поездкой стал Сен-Мориц. Только теперь их было трое. Саша каталась и с детьми, и одна. Ксавье был непревзойденный лыжник. Татьяна каталась не хуже, но уступала ему в бесстрашии. Они завели кучу приятелей и каждый вечер куда-нибудь уходили. Саша по большей части ужинала одна в номере. Ее это ничуть не огорчало, у нее были с собой книги, а бурная ночная жизнь ее не привлекала. В Париж она вернулась отдохнувшая, умиротворенная и счастливая. Татьяна пробыла еще несколько дней, она спешила в Нью-Йорк, где собиралась искать работу, а Ксавье побыл на пару дней дольше, после чего укатил в Лондон. Еще до его отъезда прибыли слайды Лайма Эллисона, и, к удивлению Саши, они оказались весьма интересными. Они произвели на Сашу сильное впечатление, но прежде чем принять решение и взяться представлять интересы Лайма, нужно было взглянуть на сами картины. «Постараюсь приехать на той неделе, в крайнем случае через неделю», — пообещала Саша сыну. Но поездка состоялась лишь в конце января. В Лондоне ей предстояло повидаться с тремя художниками, чьи картины она выставляла, и познакомиться с Лаймом Эллисоном. С некоторой тревогой Саша запланировала эту встречу на последний вечер перед отлетом в Париж. После всего, что она знала о нем от сына, представлять его интересы ей отнюдь не хотелось, но не оценить его талант было невозможно. Саша понимала, что познакомиться придется. И нисколько не пожалела об этом, когда оказалась у него в студии. В студию Лайм повел ее сам. Он был взволнован и напряженно улыбался. С Сашей приехал Ксавье и теперь ободряюще похлопывал приятеля по плечу. Он знал, что друг очень волнуется. Саша держалась подчеркнуто сухо и деловито, почти сурово. Она была вся в черном. Брюки, свитер, сапоги. И, как всегда, ее цвета вороного крыла волосы были собраны в пучок. Пожимая ей руку, Лайм сам подивился тому, какой ужас ему внушает эта миниатюрная женщина. Почему-то ему казалось, что оценка его работ из ее уст, какой бы она ни была, определит всю его дальнейшую жизнь. Если она их забракует или сочтет несоответствующей уровню ее галереи, это станет для него физическим ударом. Лайм смотрел, как она ходит по студии, и чувствовал себя беспомощным и беззащитным. Саша вежливо поблагодарила его за приглашение.